Теперь форт стоял в другом дворике, таком же темном и незаметном. Стрелки часов показывали без 10:02, но усталости Валерия не чувствовала. Чем критичнее становилась ситуация, тем лихорадочнее работала мысль. Телефон Грига все так же бормотал о недосягаемости абонента. Домой Валерия больше не звонила, не хотела тревожить детей. Если реально поразмыслить, то приходится признать, что денег ей, скорее всего, не дадут. И надо что-то быстренько придумать с ночевкой, где бы на некоторое время можно было затаиться, почувствовав себя вне опасности, придумать, куда деть машину, как-то выкрутиться с одеждой, а то в своей светлой шубке она как бельмо в глазу. Может быть, придется как-то изменить внешность, а то эти менты пустят ее голливудскую улыбку с голубых экранов, а законопослушные граждане ринутся избавлять город от преступницы. Да, экраны. У Валерии больно защемило в груди. Вот мальчишки увидят. Сколько горя и стыда для них. Все, эмоции загасим. Потом расхлебаем эту кашу. Валерия не спеша закурила и стала мысленно перебирать все знакомые имена. Ни одно из них для затаенности не подходило. Оказывается, не так много знакомых она завела за всю жизнь, но до сих пор это ее не тяготило. А почему, собственно, ей пришло на ум искать убежище среди знакомых? Прекрасно зная, кто она, любой, без особых угрызений совести, сочтет своим долгом ее заложить. Кому же нужны такие приключения? Тут надо по-другому. А если махнуть к тетке? Отец с ней давно не поддерживает отношения, а ей старушка будет рада. Нет, если ее начнут вычислять, то поднимут всех родственников, даже самых дальних. А уж тетушку-то вычислить большого ума не требуется. Да и маменька ей сразу же позвонит, поинтересуется, не там ли ее сокровище Валерочка. Все не то. Надо вспомнить кого-то, о ком не знает никто. Или забыли. И тут Валерия вспомнила, как 2 года назад они с матерью бродили по центральному рынку, покупая фрукты. Дело было летом, ходили долго, хотелось и есть, и пить, и все остальное. Если с едой и жаждой вопрос решался без труда, то по поводу остального пришлось помучиться. И тогда мать в поисках пикантного строения привела Валерию в небольшой дворик. Достаточно длинный отрезок улицы, которая вплотную прилегала к рынку, сплошь состоял из ветких домишек. «Мам, а что-нибудь поприличнее сыскать нельзя было? В этот туалет зайти-то страшно, того и гляди, рухнешь!» – ворчала дочь. «Не рухнешь!» – возразила Мария Андреевна. «А сюда зашли, потому что у меня здесь подруга живет. Правда, я ее 7 лет не видела, но если нас кто-нибудь шуганет, скажем, что к ней. Ты что думаешь, хозяева в восторге, что в их туалет неизвестно кто притащился?» «А двор-то как пустырь, неухоженный. Тут же и цветы можно посадить, и травку». «Не до травки ей. Я слышала, дочь у нее в прошлом году погибла. На плоту сплавлялась, и представляешь, такое несчастье. Люба всю жизнь одна на девчонку горбатилась. Ни мужа, ни родных нет. Теперь совсем одна осталась». «Так ты сходила бы к ней, ведь и правда горе у человека». «Еще какое! Люба, как дочку похоронила, почти совсем ослепла. Говорят, только пятна видит. Даже силуэтов не различает. И все равно не могу решиться. Неловко как-то за свое благополучие». Едва они вышли за ворота, как Валерия выкинула этот эпизод из памяти. А вот сейчас вспомнила. И весьма кстати. Немного фантазии, актерского мастерства и крыша над головой обеспечена. Проще простого. теперь деньги и документы. Из документов были только права, но Валерия и не собиралась трясти ими перед ищейками. А деньги? В небольшом бумажнике было $200 и 640 рублей нашими. Для заграницы этого явно мало, но на первое время хватит, особенно если не шиковать. Первое время она продержится, а потом все равно достанет своего супруга. Пусть пошевелит мозгами, как жену из западни вытащить. Из-за него ведь туда и попала. Значит, теперь к тете Любе, а уж там как карты лягут. Валерию уже начинала заводить вся эта ситуация, напоминающая игру, и опасности, которые ей грозили, только добавляли остроты. Азартная по натуре, интриганка, не знавшая пределы и границ, Валерия была слишком долго благополучной женой, хорошей хозяйкой. На этот раз жизнь подбросила ей новый вариант. Единственное, что ее печалило, это невозможность видеться с сыновьями. Она неслась к маленькому покосившемуся домику, абсолютно не зная ни самой хозяйки, ни имени ее дочери, но в полной уверенности, что эти мелочи для нее не проблема. Было около 3 часов, когда она, после затянувшихся поисков, постучала, наконец, в нужную ей дверь. После нескольких минут пугающей тишины что-то скрипнуло, заскрежетало, и негромкий голос спросил: «Кто там?» «Простите, а тетя Люба здесь живет?» «Сейчас открою, подождите. А вы кто? Я не знаю ваш голос». Валерия шагнула в темноту коридора. «Да я скорее не к вам, а к вашей дочке». «К Гале?» – остолбенела хозяйка. «Вы к Гале приехали? Так, а почему ночью? Мы бы с утра с вами на кладбище съездили». Валерия входила в роль, а женщина уже играла по ее сценарию, сама назвав имя дочери. «Подождите, я не понимаю. Мне не на кладбище надо. Понимаете, мы с Галей вместе учились, были подругами. Потом я вышла замуж и уехала. Галя мне звонила изредка, но знаете, как бывает, то ей некогда, то мне. Даже... стыдно сказать, уже 3 года друг о друге ничего не слышали. Да какое 3? Больше, наверное. Она мне адрес ваш давала, говорила: спроси тетю Любу, а там и меня обязательно найдешь. Это моя мама. Вот я и нашла. Вы меня извините, вы не против, если я машину во двор загоню? А то она единственная, что у меня осталась. А ведь запросто угонят». «Конечно», – встрепенулась тетя Люба. «Ставьте, конечно. Можно в сарай загнать, если поместится. Там ворота большие. Бывший сосед всегда свою там держал. А не вернется сосед-то? А то приедет, а сарай занят». «Нет, он не приедет. Ставьте смело». «Спасибо вам огромное, я сейчас». Валерия выскочила из коридора сияющая. «Вот так». Проблема с машиной отпала. Форд плавно вкатился в сарай, и Валерия, крепко-накрепко закрыв ворота, вошла в дом. В доме горел свет, и хозяйка довольно ловко орудовала на маленькой кухонке, выставляя немудреное угощение. «Вы знаете», – с порога начала Валерия, – «я столько километров на машине проехала, все думала, как мы с Галей встретимся, наговоримся всласть. У меня ведь горе случилось. Выплакаться хотелось, только она так выслушать умеет. А мне больше и не надо ничего. Жаль, что сразу Галю не застала. Она не с вами живет?» Пожилая женщина невидящими глазами смотрела куда-то вдаль. По щекам катились слезы, и она стыдливыми движениями утирала их платочком. «Нету Галюшки нашей. В июне уже 3 года будет, как погибла». «Галя? Как погибла? Да такого! Такого быть не может! С ней не должно было такое случиться! Что же это такое?» – Почти всерьез плакала Валерия. «Я ведь только дочку похоронила! Теперь вот Галя! За что же, Господи? Как это произошло?» Она в строительной конторе работала, среди мужиков. Характером-то мягкая, трудно ей приходилось. А тут в кои-то веки отпуск на июнь выпал. Уж как радовалась, говорит, не могу такие дни летом дома губить. По газете путевку выбрала, прике сплавляться. И не вернулась. Плот на какие-то камни попал. Всем-то ничего, только в воду посбрасывала. А вот парнишке одному руку напрочь вывернула. Да Галюшку, говорят, сразу погибла, не мучилась. А мне кажется, просто не говорят. Когда хоронили, на ней живого места не было. Все разбито. Вот с того времени я и видеть перестала. Женщина опять утерла платочком слезы и вздохнула. Да и на кого мне смотреть? Никого не осталось, и не заходит никто. Валерия, пару раз всхлипнув, тихим, отрешенным голосом начала свою легенду. «Мы с ней учились вместе, а потом...» «Это вы в техникуме учились вместе?» — старательно ловила каждое слово тетя Люба. «Конечно, в техникуме или в институте». «В техникуме! Я дальше учиться не пошла». «Я с техникума знаю ее подружек-то. У нее Наташа Вайлович, да Люся. А вас вот не припомню. Как вас зовут?» «Меня Верой зовут. Наташа и Люся с Галей в одной группе были, а я на год моложе», — лавировала рассказчица. «Мы с ней подругами-то были необычными. Бывало, целыми неделями поговорить некогда. Только в коридоре столкнешься, поздороваешься и дальше бежишь. Зато когда встречались, часами засиживались. Друг другу самое сокровенное раскрывали. А уж когда Галя в институт поступала, я ей даже билет сама переписывала. В институте-то Галя ни с кем не дружила. Заочный, он и есть заочный, и рассказывала про него мало. Говорила только, что нет хвостов, все нормально, а мне и довольно. А мы и про институт говорили, и про остальное. Потом я замуж вышла, и уехали мы. И полилась долгая речь Веры, страдалицы, про нелегкую бабью судьбу. Узнала тетя Люба, как молоденькая девчонка выскочила замуж, как муж стал запивать, как в пьяном угаре проглядел дочку, и та попала под машину. Обливаясь слезами, поздняя гостья поведала, что не смогла простить мужу смерти дочери, убежала, а тот никак не хочет кормилицу жену терять, ловит, избивает до полусмерти, обратно возвращает. Вот и сбежала на этот раз сюда. Надеялась, что Галя подскажет, где угол недорогой снять можно. Да, видно, опоздала. «Я знаю», — заканчивала повесть Валерия, — «он просто так не успокоится, искать будет. Я же на трех работах крутилась, чтобы семью прокормить. Но тогда дочка была, а теперь мне ничего не надо. Только он мне не даст прохода, все равно найдет». «Так а ты бы в милицию? Неужели ж на него управу не найдут? Что же терпеть такого изверга? У него ж родня кругом. Даже в милиции дядя какой-то пост солидный занимает. Да я одна как перст. Случилась беда, и голову преклонить некуда. А ты поживи со мной», — тут же охотно предложила тетя Люба. «Никто тебя здесь не найдет. Ко мне никто не наведывается. Вот и будем вдвоем жить. Мне только в радость». «Но наконец-то догадалась», — с облегчением вздохнула Валерия. Услышав ее вздох, тетя Люба засуетилась. «Верочка, ты ж небось на ногах не держишься. Иди-ка вон у умывальника сполоснись с дороги, а я постель приготовлю». Так и началась новая жизнь Валерии Григорьевой. Все, что связывало ее с прошлой жизнью, так это любимый Форд в ветхом сарае и уже давно разрядившийся сотовый телефон. Вместо светлой броской шубки в гардеробе поликлиники она взяла серенький невзрачный китайский пуховичок. В нем и сама стала серенькая и невзрачная. Сейчас Валерия сидела в обшарпанной забегаловке под сиятельным названием «Салон Шер». Почему именно Шер? И до салона парикмахерская явно не дотягивала. В прежние времена Валерия Григорьева любила салоны. Естественно, те были не такого уровня. Посещение их заменяло ей сеанс психотерапевта. Ей нравилось, как перебирают ее волосы, втирают в них различные бальзамы, маски, как мягкими теплыми руками массируют кожу головы. Здесь же все было немножко не так. И прямо скажем, совсем иначе. Крупная женщина с белой навороченной прической в клеенчатом, пятнистом от краски фартуке больше походила на мясника. Она сильными руками сунула голову Валерии в раковину под горячую струю и стала полоскать волосы, немало не беспокоясь об ощущениях хозяйки. Неужели эта колода даже не представляет, что можно работать с душой? С раздражением подумала Валерия. Из салона Шер она вышла с короткой мальчишеской стрижкой и с твердым убеждением больше никогда не оскорблять себя такими посещениями. На небольшом рыночке была куплена невзрачная вязаная шапочка, и Валерия буквально за неделю преобразилась до неузнаваемости. Но всю оставшуюся жизнь коротать с такой внешностью в деревянном доме со слепой тетей Любой беглянка не собиралась. Помимо всего прочего, таяли деньги. Потыкавшись еще недельку, она устроилась продавцом в заброшенный киоск на мизерную зарплату. Ее это не пугало. И грязный киоск, и серая нудная жизнь были временными. Валерия выжидала, чтобы сделать очередной ход.